Сие пробуждение сопровождалось приятной неожиданностью. Заботливый и хозяйственный султан приготовил для гостей роскошный обед. На сундуке, застеленном чистой белой тряпицей, стояла большая глиняная чашка с горячим пловом из молодой баранины. На деревянной тарелке лежали аппетитные лепешки, испеченные из белой пшеничной муки. По другим тарелкам были разложены всевозможные сладости. Всего было так много, и все выглядело так вкусно, что Элли просто всплеснула руками от восхищения. Довольный султан заметил: «Принцесса, ничему не удивляйся, ведь сегодня праздник Навруз, и я даже приготовил тебе подарки». С этими словами он вынул из-за спины сверток, в котором оказалось красивое платье изумрудного цвета и невысокие кожаные ботинки. «Платье, что сейчас на тебе, принцесса, конечно, будет побогаче этого, но я подумал, что тебе, наверное, надоело ходить в одном и том же наряде. Да и лишняя пара обуви тоже не помешает, ведь на улице сейчас очень сыро». Хозяин дома с удовольствием глядел на раскрасневшееся личико Элли, ее восхитительные глаза, удивленно взиравшие на приятное сердцу каждой женщины обновки. «Но, султан, ведь я для тебя, по сути дела, никто, а ты приютил меня в своем доме, отогрел мою душу, а теперь еще даришь такие подарки. Я просто хотел сделать тебе приятно, и, по-моему, мне это удалось. Да, спасибо тебе огромное, но откуда ты взял на это?» — девушка запнулась. «Ты имеешь в виду деньги?» — улыбнулся толстяк. «Я сегодня встал очень рано и сразу же побежал на главный базар, зная, что по праздничным дням народ шибко деньги не считает, а потому за ту же самую работу можно подзаработать гораздо больше, чем обычно. Но мне даже работать не пришлось. Я все деньги получил, занимаясь метанием костей. Ты не представляешь, принцесса, что творится на улицах города. Такое впечатление, что в перестане сегодня, кроме нас с тобой, никто и не думал ложиться спать. Еще и солнце не взошло, а на базаре уже вовсю шла торговля. Приезжих понаехало видимо-невидимо, и все с кошелями, полными серебра и золота. Я и подумал, почему бы этим заезжим выскочкам немного не поделиться с бедным перестанцем. Вот я и взялся за игру, махнув на работу рукой. Ведь честным трудом все равно много не заработаешь, а хитрой игрой вполне возможно». «Эти деньги получены обманом?» — упавшим голосом спросила Элли. «Я бы сказал, ловкостью рук и зоркостью глаз», — быстро ответил султан. «В игре это что главное? Не зевать. А эти приезжие вместо того, чтобы за игрой следить, все по сторонам оглядываются, опасаясь рыночных воров. А я их тем временем и обыгрываю, у всего честного народа на виду. Так что все честно, без обмана». После обеда Эльнара переоделась в новое платье, оказавшееся ей впору, и вместе с приятелем отправилась погулять по праздничной столице. Домой они вернулись уже затемно, едва держась на ногах от усталости, но полные ярких впечатлений и очень довольные своей прогулкой. Праздник длился 3 дня, после чего Элли возобновила свои поиски работы. Однажды, выходя из одного богатого дома, где требовалась наставница для 6-летней девочки, Эльнара едва не потеряла сознание от испуга и неожиданности. Она увидела, как по усыпанной гравием дорожке к дому направляются 2 мужчин. Один из них, по всей видимости, являлся хозяином дома, а вот другой был никем иным, как Алишером, советником хана Тани, другом Фаруха, и, наконец, ее бывшим господином, которого Элли собственноручно отправила на тот свет, когда он попытался лишить ее чести. «Он что, воскрес из мертвых?» — потрясенно думала девушка, глядя через расположенное у входной двери маленькое окошко на бодрого и чем-то весьма довольного вельможу. Мужчины приближались. Эльнара быстро пригнулась, пониже опустив голову и делая вид, что зашнуровывает некстати развязавшиеся шнурки на ботиках. Алишер прошел в 2 шагах от девушки. Она видела его до блеска начищенные черные сапоги, оправленные бриллиантами ножны его любимой сабли, без которой он никогда не выходил из дому. Слышала его голос, густой, самоуверенный баритон, привыкший отдавать распоряжения, при этом часто не задумываясь, а выполнимы ли они. Баловин судьбы, сумевший лет 10 тому назад выбиться из простых служащих при дворе в советника хана по вопросам внешней политики –